Глава первая. Тиана. «Ах ты!» — я увернулась от удара меча, поднырнула под руку брата, но он уже давно привыкший к моей манере боя, ловко ушел назад, и атака пропала впустую. Я только рассмеялась и кинулась за ним, делая выпад за выпадом, пока Эдгар не запросил пощады. И то больше потому, что настало время обеда, а не потому, что наш бой его сколько-нибудь утомил. Кто сказал «меч не для женской руки», тот не видел, как я управляюсь с ним. Зачем меч той, у кого есть боевая магия? Отец говорит, что надо уметь защитить себя, не полагаясь на посторонние силы. Мой отец, Эрвинг Атеус, воин и герой Изельгарда, мудрейший человек, которого я знаю. Поэтому мы с братом-двойняшкой Эдгаром с детства учились держать оружие в руках. Мама, конечно, за голову хваталась, но мама ведь целительница. Ее сила тихая и спокойная, а моей нужен выход. Так почему бы не потренироваться с братом в саду? Особенно пока папа не видит. А то начнутся замечания. «Тио, ты не так держишь меч. Тио, тебе не хватает скорости». «Всего мне хватает». «Но ведь это папа. Разве ему угодишь? Мой папочка — самый превосходный мечник и хочет, чтобы я превзошла его». «Ладно, не я, а Эд. Но мы ведь двойняшки, а значит, единое целое». «Тио, давай до дома на перегонки». Эду уже 22, а он понесся к дому, как мальчишка. «Так нечестно!» Крикнула в спину брату и побежала за ним. «Я легче и быстрее, но сейчас в руках меч, а с ним не побегаешь. Оставить меч? Отец голову открутит, не постесняется, что я девушка». Но у двери я все-таки догнала брата, схватила этого лося за шею, пригнула к себе и рассмеялась. «Тианка, пусти!» Он с легкостью вырвался. «Обед скоро. Придешь вся в мыле, мама и на порог столовой не пустит». «Да, мама у нас строгая, хоть и целительница, но справедливая, этого не отнять». Поэтому я помчалась наверх, чтобы сменить штаны и рубашку на приличествующее Дейрине платье. Позвала служанку, чтобы уложила растрепавшиеся волосы, длинные, светлые. Как же с ними неудобно сражаться. Но в Изельгарде длинные волосы были символом статуса, а короткие — бесчестия. Поэтому своей шевелюрой гордились и женщины, и мужчины. Даже братец Эд щеголял смоляными кудрями чуть ниже плеча. Плечо плечом, а вот ниже попы... Уф. Служанка быстро заплела волосы в косу, подколола вокруг головы, и я поспешила в столовую. Появилась на пороге как раз вовремя, чтобы подать руку брату, и в столовую мы вошли вместе. Родители уже сидели за столом, как и младший брат Ники. Если с Эдом мы были не разлей вода, то Ники — это такая заноза в... том, о чем приличные девушки не говорят. Но кто бы назвал меня приличной девушкой? То-то же. Ники недавно исполнилось 19. А я готова поспорить, он еще даже ни с кем не целовался. Вот мы с Эдом наспор вскружили голову соседям. Я обогнала брата на 2 дня. Хоть целоваться с рыжим Робином мне не понравилось. Эджит долго строил глазки его сестре Тильде. Уж не знаю, как далеко у них дело зашло. Эд говорил, что далеко, но Эд вообще много болтает. А с Тильдой я их быстренько развела. Не потерплю, чтобы эта овца бродила рядом с моим братишкой. Мы с Эдом вообще решили, что он никогда не женится, а я не выйду замуж. Вместо этого сбежим в полк и будем воевать. «Как вы, дорогие?» — с мягкой улыбкой спросила мама. Я не знала женщин красивее и добрее ее. Рядом с ней всегда хотелось улыбаться. «Немного прогулялись в саду, мамочка», — ответила я. «И кто кого?» — хитро поинтересовался папа. «Я его», — подмигнула отцу и села к столу. Ники поморщился и, пока родители не видели, показал мне язык. Я с милой улыбкой изо всех сил встала брату на ногу. Но судя по тому, что поморщился Эд, нога была не его. «Вы хотя бы завтра не деритесь», — вздохнула мама. «Не хватало еще, чтобы на балу щеголяли разбитыми носами». «Да, на следующий день в нашем замке намечался самый настоящий бал, а я их терпеть не могла. Но, увы, придется выглядеть мило, невинно, улыбаться и делать вид, что мне все это интересно». «Завтра не будем», — пообещала я. «Но ведь сегодняшний день тоже еще не закончился». «Милая, твое бальное платье великолепно», — говорила мама. «Голубой исключительно твой цвет». Я покивала для вида и набила полный рот, чтобы не отвечать на вопросы о бале. Папа глянул на меня и покачал головой. Я проглотила все сразу и ему улыбнулась. С отцом мы понимали друг друга с полуслова. Он всегда поддерживал меня, если что-то не получалось. В детстве выслушивал мои глупые проблемы, вразумлял Эда и Ника, если братья меня обижали. И я была уверена, что мой будущий муж будет похожим на папу. Если, конечно, кто-нибудь на мне женится. Да, я с мамой секретничала меньше, чем с отцом. С мамой ведь не обсудишь дальность стрельбы арбалета или тяжесть меча, или приемы ближнего боя. С мамой можно сидеть рядом и быть милой девочкой. Конечно, я любила маму, просто обожала и считала образцом, но доверяла больше отцу. С мамой всегда крутился Ники. Он не любил оружие, терпеть не мог вида крови и вообще как будто был из другого гнезда. «Тебе стоит присмотреться к нашим гостям», — как раз говорила мама. «Это кому, мне?» «Тебе уже 22, дочка. Другие девушки в твоем возрасте уже замужем». «Мам, ну вот ты во сколько лет вышла замуж за папу?» — спросила я, оставив в покое прозрачный суп с гренками. «В 26», — ответила мама. «Вот видишь, а мне только 22. Успею». Мама покачала головой, но ничего не сказала. Она была слишком доброй, моя мамочка, и не понимала, как девушка может не желать семью или детей. А я хотела другого, совсем другого. После обеда мы с Эдом унеслись на озеро. Стоял самый разгар лета, и вода в нем была как парное молоко. Ники с нами не пошел. Точнее, мы его не звали. Да и что звать-то, если все равно откажется? Платье снова сменилось на штаны и рубашку, поэтому я заставила брата отвернуться. Осталась только в нижней сорочке и нырнула в воду. Ах, хорошо. «Ты плаваешь, как рыба!» Эд догнал меня в пару взмахов. «Кто бы говорил!» Я нырнула, проплыла почти у самого дна и вынырнула с другой стороны. Только Эд уже стерёг, и стоило показаться над водой, перехватил и пару раз ощутимо макнул в воду. «Пусти!» — вырвалась я. «Давай до того берега!» Озерцо было небольшим и неглубоким, поэтому мы часто плавали на перегонки. Вот и сейчас. За 3 минуты добрались до другого берега. На этот раз победил Эд, а вот обратно уже я. Потом мы долго валялись на песке, глядя в высокое синее небо. «Ну что, кому завтра подаришь танец?» — дразнил меня брат. «А может, не только танец?» «Иди ты», — беззлобно отвечала я. «А то скажу маме, что ты мечтаешь жениться на Ивете Круас, и она тебе всю плешь проест». «А я скажу маме, что ты мечтаешь выйти замуж за Фредерика Тейденсона». «Фу, ты же знаешь, я его ненавижу». «Конечно знаю, сестрица, как и я Ивету. Поэтому придержи язык за зубами». «Идёт». Позднее я долго вспоминала этот день. Такой простой, беззаботный, когда хотелось обнять весь мир. Увы, следующий такой же случился очень нескоро. Но тогда я даже не подозревала об этом. Мы с Эдом добрались до дома, поужинали с родителями и разбрелись по своим комнатам. Бал. У нас не так часто бывали балы. Отец не любил шумные сборища гостей. Еще больше не любил, когда гости заводили беседы о его военном прошлом, будто стыдился. А я не понимала, почему. Как-то раз попыталась спросить, но папа отшутился и ушел от ответа. В этом он весь. Если мой папа не желал о чем-то говорить, не говорил. И война была одной из запретных тем. А утром дом наводнили гости. Казалось, что они тянулись весь день, и я чувствовала себя пустоголовой куколкой в дневном светлом платьице и с аккуратно заплетенными волосами. «Здравствуйте, очень приятно, очень скучала, как мило». Тьфу, к вечеру я готова была съесть свою туфлю от скуки. Но не пришлось. В нашем замке имелся огромный бальный зал. Когда я была маленькая, всегда приходила сюда, кружилась, раскинув руки, и представляла себя принцессой. Хотя зачем принцессой? Лучше сразу королевой. Иногда заставляла Эда становиться моим королем. Но он не хотел танцевать со мной, а хотел сражаться. И я убегала сражаться с ним. Мы ведь единое целое. А сейчас идти в бальный зал не хотелось. Я чувствовала себя глупой в пышном голубом платье с серебристым кружевом, украшавшим подол, в длинных бледно-голубых перчатках с белыми цветами, вплетенными в волосы. Этот внешний лоск был так же чужд моей натуре, как в солнечной погоде чужд снежный буран. Но я Тиана Атеус. Это ко многому обязывало. И если в обычный день мне многое сходило с рук, то сегодня я должна быть идеальной Дейриной, эдакой статуэткой на полочке. «Ты прелестна, сестрица», — перехватил меня Эдгар. Я изучала его темно-синий сюртук с золотыми пуговицами, очень напоминавший военный мундир, жилет бледнее тоном, черные штаны. «Выглядишь как профессор». Я оглянулась по сторонам и щелкнула брата по носу. «Да ну тебя», — возмутился Эд. «Ника не видела?» «Может, он где-то прячется с книжкой?» Мы тихонько рассмеялись. Эд подал мне руку и повел в бальный зал. Вопреки прогнозам, младший брат нашелся. Он выбрал для костюма более светлые тона, приближенные к его любимому серому. Ники у нас вообще был в доме островком спокойствия. Если оставалось в замке Атеус что-то стабильным и неизменным, так это мой младший брат. «Попался?» — подкралась я к нему. «Тиана», — поморщился Ник. «Красивое платье». «Платье? А я разве нет?» — и покружилась перед ним. «А ты вредная». Младший братишка улыбнулся и едва увернулся, чтобы не получить такой же обидный щелчок по носу, как и старший. Но мы тут же притихли, потому что появились папа с мамой. Когда я видела, как они танцуют вдвоем, в груди разрасталось что-то большое и нежное, как сахарная вата. Они будто не видели никого в этом зале, ни нас, ни гостей, только друг друга. Я не понимала, как можно настолько любить кого-то, как можно растворяться в своих чувствах. Наверное, поэтому и не торопилась замуж. Зачем, если нет никого, на кого бы хотелось смотреть так, как мама смотрит на папу, в черном военном мундире, с первой сединой в темных волосах, но такого красивого. «Выглядишь мечтательной», — заметил Эд. «Теряешь хватку». «Ну тебя», — шикнула я на брата. А в следующем танце закружилась с ним. Свой первый танец всегда отдавала Эду. А потом уже можно было танцевать с кем угодно и сколько угодно. Тем более желающих хватало. Правда, папа их опередил. «А со мной ты уже танцевать не хочешь?» — спросил он с улыбкой. «Конечно, хочу». И тут же протянула ему руки. И стало спокойно-спокойно, будто все гости остались далеко. «Ты прекрасна», — сказал отец. «И повезет тому, кого ты выберешь в мужья». «О нет, ему не повезет», — с уверенностью ответила я папе. «Он просто ошалеет от счастья». «Глупышка». «Может быть, может быть». Потом потянулась череда кавалеров, пустые разговоры, обычная вежливость. Уже было около 11 часов вечера, когда в зал спешно вошел управляющий замка и подозвал отца. Он протянул папе какой-то конверт. Отец пробежал глазами по строчкам и нахмурился. Дурные вести. Он вышел в центр зала, музыка стихла. «Дэй, Дейры», — обратился отец к собравшимся. «Только что. Я получил известие из столицы. Враг у наших границ. На этот раз это не только люди, но и мертвые, потому что наш враг — некромант. Его Величество Осмонд призывает нас на защиту Родины». Раздались сдавленные возгласы. Люди оглядывались, пытаясь осознать услышанное, а я подобралась к Эду и сжала его руку. «Слышал?» — спросила шепотом. «Некромант». «Слышал», — угрюмо ответил брат. Конечно, на этом праздник можно было считать завершенным. Гости разъезжались по домам. Я никак не могла дождаться, когда последний экипаж скроется за воротами. Но все рано или поздно случается. Случилось и это. «Жду вас в кабинете», — сказал отец, шагая обратно в замок. Я побежала в свою комнату, чтобы служанки помогли переодеться, и поспешила к отцу. С Эдом мы столкнулись у самых дверей. И снова Ник нас опередил. Вот проныра. Родители уже были здесь. Я слышала их тихие голоса. «Это безумие какое-то», — говорила мама. «Зачем Илверту нападать на Изельгард? А от Ника никаких вестей?» «Сама знаешь, что никаких». «Я понятия не имею, как это могло получиться. Постараюсь узнать». «Боги Эри. Ладно, живые люди, но мертвые. Кем надо быть, чтобы потревожить их покой?» «Видимо, мы слишком давно не видели Иллэми. Что-то случилось. Надо узнать, что именно». Эд постучал в двери, и мы вошли в кабинет отца. Папа хмурился. Он сидел за столом, и перед ним лежало злосчастное письмо. «Присаживайтесь», — сказал он. Мама осталась стоять у окна. «Слушайте меня, дети. Эдгар, Осмонд призывает тебя на поле боя. Утром ты отправишься в столицу. Ник, пока остаешься здесь. Я же организую оборону замка. Никто не знает, куда ударит враг. И поеду выяснить некоторые обстоятельства». «Я поеду с Эдом?» — тут же заявил отцу. «Нет, Тиана, об этом не может быть и речи». Его лицо тут же посуровило. «Но почему?» — вскочив, оперлась руками на его стол. «Я боевой маг, я всю жизнь училась сражаться и могу драться наравне с мужчинами, ты знаешь сам». «Война не женское дело, Тиа», — угрюмо отвечал папа. «Ты будешь нужнее здесь, рядом с матерью и братом. Хватит того, что воевать будет Эд. И, скорее всего, я сам». «Папа!» «Я сказал нет». И отец хлопнул по столу раскрытой ладонью. Это означало высшую степень раздражения. «Эд, мы с матерью поможем тебе собраться», — уже спокойнее сказал он. «Тиа, марш к себе. Ники, нам с тобой надо кое-что обсудить». Ну и ладно. Я вылетела из комнаты, так будто за мной демоны гнались, забилась в свою спальню, упала на кровать и глухо разрыдалась. Почему? Почему папа настолько мне не доверяет? Он ведь знает, что я могу сражаться, защищать свою страну. Да, больше никому не известно, что я маг, но папа-то знает. Почему я должна отсиживаться за стенами от Теуса? Почему меня разлучают с Эдом? Слезы лились и лились, будто кто-то открыл краны. Я слышала, как тихонько приоткрылась дверь, и в спальню вошла мама. «Тиана, девочка моя». Она села на край кровати и погладила меня по голове, как маленькую. «Не плачь, ну уже», — старалась успокоить мама, но выходила скверно. «Ты не знаешь, что такое война, Тиана. Мы с папой беспокоимся о тебе и хотим лишь одного — уберечь тебя. Папа прав, женщине нечего делать на поле боя». «Но вы познакомились, когда шла война, значит, ты там была!» — зло выкрикнула я. «Да, потому что я целитель, а целители всегда там, где боль». «А я боевой маг и хочу сражаться, хочу быть полезной!» «А кто защитит нас, если ты уедешь, девочка? Сама слышала, папа тоже уедет, останемся только мы с Ники. Кто позаботится о нас?» Я вытерла глаза. Мама была права, а я об этом и не подумала. «Куда едет папа?» — спросила я. «К дяде Нику», — ответила мама. «Похоже, у него неприятности. Он не отвечает на письма, и папа тревожится». «Дядя Ник так давно не приезжал. Когда я в последний раз видела лучшего друга отца? Года 3 назад, а может и 4. Он редко бывал у нас, потому что жил довольно далеко, а папа говорил, что еще и часто переезжал. Я не спрашивала, почему. А теперь вот заинтересовалась, только мама не собиралась отвечать». «Все будет хорошо, доченька». Мама коснулась губами моего лба. «Когда уезжает Эдгар?» — спросила я. «На рассвете». «Тогда постараюсь немного отдохнуть. Обязательно разбудите меня, хорошо?» «Обязательно, милая», — пообещала мама и вышла, притворив дверь. А я чувствовала себя опустошенной и не знала, чего ждать от будущего. А это было во много раз страшнее.